Против язычников наша вера не помогает. Подали сигнал садиться. Поезд тронулся. Когда стемнело, Барток все видел перед собой черное лицо тюркоса и страшные белки его глаз. Чувства, которые в эту минуту волновали подгнетовского воина, давали мало надежды на его будущие подвиги. Глава четвертая. Ближайшее участие в генеральном сражении при Гравелоте убедило Бартка в том, что в битве есть много на что можно смотреть, но делать нечего. Сначала ему и его полку приказано было стоять с карабином у подножия пригорка, покрытого виноградниками. Вдали гремели пушки, вблизи проносились конные полки, стопотом от которого дрожала земля. Мелькали то значки, то кирасирские сабли. Над пригорком по голубому небу с шипением пролетали гранаты, словно белые облачка. Потом дым окутал весь горизонт. Казалось, что битва, как буря, проходит стороною, но длилось это недолго. Через несколько времени около полка Бартка началось какое-то странное движение. Около него расстанавливались другие полки, а в промежутке между ними въезжали орудия, которые сейчас же обращались дулом к пригорку. Вся долина наполнилась войском. Слова команды раздаются со всех сторон. Адъютанты мечутся повсюду, а наши рядовые шепчут друг другу на ухо: «Ну уж будет нам!» Или спрашивают друг у друга с беспокойством: «Начнется, что ли?» «Наверно». «Приближается что-то неожиданное, загадка. Может быть, смерть». В дыму, который застилает пригорок, что-то кипит и бьет белым ключом. Все ближе и ближе слышен гул орудий, треск ружейного огня. Издали доходит еще какой-то неясный голос. Это уже картечницы начали действовать. Вдруг как заревели только что поставленные пушки, так вся земля затряслась и воздух затрепетал. Над полком Бартка что-то страшно зашипело. Он смотрит. Летит, словно светящаяся роза, словно тучка. А в этой тучке что-то шипит, смеется, ржет и воет. Мужики кричат: «Граната! Граната!» И летит эта птица войны. Летит, как вихрь. Приближается, падает, лопается, раздается оглушительный треск, грохот, как будто весь свет рушится. В рядах солдат, стоящих около пушек, происходит замешательство, раздается крик, а потом слышится команда: «Сомкнись!» Барток стоит в первом ряду, ружье на плече, голова кверху. Твердый воротник подпирает его подбородок. Зубами нельзя щелкать, хотя бы и хотелось. Стоять, ждать. А тут летит другая граната, третья, четвертая, десятая. Вихрь рассеивает дым с пригорка. Французы прогнали с него прусскую батарею, уже поставили свою, и теперь заливают огнем долину. Ежеминутно из кустов винограда вылетают длинные белые ленты дыма. Пехота под защиту и пушек спускается все ниже, чтобы открыть ружейный огонь. Вот уж они на половине пригорка. Теперь французов видно отлично. Ветер рассеял дым. Что это? Мак, что ли, сразу расцвел виноградники? Нет, это красные шапки пехотинцев. Сначала они исчезают между высокими кустами, никого не видно. Только кое-где развиваются трехцветные знамена. Начинается ружейный огонь, быстрый, лихорадочный, неправильный, вспыхивающий то там, то здесь, а над этим огнем гранаты все воют и перекрещиваются в воздухе. На пригорке по временам раздаются крики, которым снизу отвечает немецкое «Ура!». Пушки из долины гремят непрерывным огнем. Полк стоит в невозмутимом спокойствии. Наконец огонь начинает охватывать и его. Пули вдали жужжат, как мухи, как жуки, или со страшным свистом пролетают поблизости. Их все больше и больше. Вот они свищут около голов, носов, глаз, плеч. Целые тысячи их, миллионы. Дивиться нужно, что еще кто-нибудь стоит на ногах. Вдруг позади Бартка раздается стон «Иисусе!», а потом «Сомкнись!», потом опять «Иисусе!» и опять «Сомкнись!». Стоны сливаются в один сплошной хор. Команда раздается все чаще, ряды сплачиваются теснее, а свист снарядов делается ужасающим. Убитых вытаскивают за ноги. Настоящий судный день. «Боишься?» — спрашивает Войтек. «Как не бояться?» — отвечает наш герой, щелкая зубами. Но стоят они оба. И Барток, и Войтек, и им в голову не приходит, что можно убежать отсюда. Приказано им стоять, и дело с концом. Барток лжет. Он боится не так, как тысячи других боялись бы на его месте. Дисциплина царит над его воображением, а воображение вовсе не представляет ему его положение таким страшным, как оно есть на самом деле. Барток все-таки думает, что его убьют, и делится этой мыслью с Войтком. «Дыры в небе не будет, если одного дурака убьют», — сердитым голосом отвечал Войтек. Эти слова весьма успокоивают Бартка. Казалось, что главным образом его интересует, образуется ли дыра в небе или нет. Успокоенный в этом отношении, он стоит терпеливей, только чувствует, как ему жарко и как пот катится по его лбу. Тем временем ружейный огонь становится таким страшным, что ряды солдат так и тают. Убитых и раненых уже некому вытаскивать. Хрипение умирающих сливается со свистом снарядов и гулом выстрелов. По движению трехцветных знамен видно, что пехота, скрытая в виноградниках, подходит все ближе и ближе. Туча картечи так и рвет ряды немецких солдат, и они начинают приходить в отчаяние. Но в этом отчаянии слышится ропот нетерпения и бешенства. Если бы им велели идти вперед, они понеслись бы, как буря. Только на месте они стоять не могут. Какой-то солдат срывает с головы шапку, изо всей силы бросает ее озим и говорит: «Двух смертей не бывать!» При этих словах Барток чувствует такое огромное облегчение, что почти совсем перестает бояться. Если действительно двух смертей не бывает, то, значит, и заботиться не о чем. Это мужицкая философия, но она гораздо лучше всякой другой, коль скоро придает человеку бодрость. Барток и без того знал, что двух смертей не бывает, но ему приятно было услышать эту сентенцию из других уст, тем более что битва начала переходить в какую-то бойню. Вот полк. Он не выстрелил ни разу, а уже наполовину уничтожен. Толпы солдат из других разбитых полков в беспорядке бегут мимо него. Только мужики из-под Гнетова, Верхней и Нижней Кривды и Мизерова, сдерживаемые железную прусскую дисциплиной, еще держатся. Но и в их рядах замечается некоторое колебание. Еще минута, и узы военной дисциплины разлетятся в прах. Земля под их ногами размякла от крови, запах который смешивается с пороховым дымом. В некоторых местах ряды не могут сомкнуться, трупы мешают. У ног людей, еще стоящих, другая половина валяется в крови, извивается в конвульсиях или уже окостенела в объятиях смерти. Груди не хватает воздуха, в рядах слышен ропот. На резню нас привели сюда. Никто живым не уйдет. Штиль польнише сви! Раздается голос офицера. Хорошо тебе за моей спиной. Штеддер керльда! Вдруг какой-то голос начинает. К твоей защите! Барток тотчас же подхватывает. Мы прибегаем, Богородица! И хор польских голосов взывает на этом поле гибели к Ченстаховской Божией Матери. Моление нашего не отвергни! А у их ног раздаются стоны. О, Мария, Мария! И Матерь Божия, очевидно, услышала их, потому что в эту минуту на взмыленном коне прилетает адъютант, раздается команда «В атаку! Ура! Вперед!» Штыки наклоняются, ряды смыкаются в длинную линию и бросаются к пригорку искать врага, который до сих пор оставался невидимым. Но все-таки наших мужиков до подножья пригорка отделяет расстояние шагов в 200. Это расстояние нужно пройти под убийственным огнем. Погибнут они все до одного, в бегство обратятся. Погибнуть они могут, но в бегство не обратятся, потому что прусская команда знает, какой мотив играть этим польским мужикам перед атакой. Посреди грохота орудий и трескотни ружейного огня, посреди дыма, посреди стонов, громче всех трубных звуков летят к небу звуки гимна, от которого у всякого поляка сердце так и прыгает в груди. «Ура!» — отвечают поляки. «Поки мы жиемы!» Их охватывает энтузиазм. Кровь так и приливает к их лицам. Они идут, как буря, по трупам людей и лошадей, по осколкам снарядов. Гибнут они, но идут с криком и пением. Вот они добежали до начала виноградников, скрылись в кустах. Только песня льется, да изредка блеснет штык, а внизу трубы все играют. Французские выстрелы становятся все поспешней, поспешней, лихорадочней, и вдруг смолкают. А там, внизу, старый волк Штейнмец закуривает фарфоровую трубку и говорит довольным голосом: «Заиграй им только это! Дошли, молодцы!» Через несколько минут одно из гордо развивающихся французских знамен вдруг подскакивает кверху, наклоняется и падает. «Они не шутят», — говорит Штейнмец. Трубы играют все тот же гимн. Другой познанский полк идет на помощь к первому. В виноградниках идет борьба в рукопашную. Теперь, о муза, воспевай моего Бартка, что потомство знало его подвиги. В его сердце страх, нетерпение и отчаяние слились в одно чувство — бешенства. А когда он услыхал музыку польского гимна, то каждая жилка его напряглась, как железная проволока. Волосы его встали дыбом, глаза заискрились. Он позабыл обо всем на свете, позабыл о том, что двух смертей не бывать, и, схватив ружье своими могучими лапами, бросился вперед. По дороге до пригорка он раз 10 спотыкался, разбил себе нос, выпачкался в пыли и крови и вновь бежал вперед, задыхающийся бешеный с широко раскрытым ртом. Он напрягал зрение, чтобы найти в кустах какого-нибудь француза, и, наконец, увидал целых трех у самого знамени. То были тюркосы. Но вы думаете, что Барток отступил? Нет, он теперь самого Люцифера схватил бы за рога. Он подбежал к французам, те своим бросились на него, и два штыка, как два жала, вот-вот уже готовы коснуться его груди — Но мой Барток как схватит ружье за дуло, как взмахнет, только треск послышался, раздался стон, и два черных тела в конвульсиях упали на землю. В это время к третьему, что держал знамя, подбежала на помощь с десяток товарищей. Барток, как разъяренный зверь, бросился на всех них. Они выстрелили, что-то блеснуло, загремело, а вместе с тем в клубах дыма загремел хриплый голос Бартка: «Промахнулись!» И снова ружье его описало страшный круг, снова послышались стоны. Тюркосы в испуге отступили от этого ошалевшего от бешенства великана. И ослышалось ли Бартку, или они говорили что-нибудь по-арабски, только ему показалось, что из их уст выходит крик: «Магда! Магда!» «А, Магды захотели!» — завыл Барток и одним скачком очутился среди врагов. К счастью, в эту минуту на помощь к нему прибежали другие мацки, воитки и бартки. В винограднике завязалась борьба, грудь с грудью, молчаливая, страшная. Барток свирепствовал, как буря. Закопченный дымом, залитый кровью, более похожий на зверя, чем на человека, не помнящий ничего, он каждым своим ударом повергал людей на землю и вдребезги разбивал ружья. Руки его двигались с быстротой машины, сеющей гибель. Он добрался до знаменосца и схватил его железными пальцами за горло. Глаза знаменосца выскочили из орбит. Лицо налилось кровью, он захрипел, и руки его выпустили древко знамени. «Ура!» — крикнул Барток и, подняв знамя, взмахнул им в воздухе. Вот это-то знамя и видел снизу генерал Штейнмец. Но видеть его он мог только на одно мгновение, потому что Барток сейчас же тем же самым знаменем раскроил чью-то голову, прикрытую кепи с золотым галуном. Тем временем его товарищи уже побежали вперед. Барток на минуту остался один. Он сорвал знамя, спрятал его за пазуху и, схватив древко в обе руки, бросился вслед за товарищами. Толпы тюркосов, воя нечеловеческими голосами, бежали теперь к пушкам, стоящим на вершине, а за ними бежали подгнетовцы и били штыками и прикладами. Зуавы, стоящие у пушек, угостили тех и других ружейным огнем. «Ура!» — крикнул Барток. Мужики дошли до пушек. Снова завязалась борьба холодным оружием. В это время и другой познанский полк подоспел на помощь первому. Древко знамени в лапах Бартка теперь обратилось в какой-то адский цеп. Каждый удар его прочищал дорогу в сомкнутых рядах французов. Страх начал охватывать и зуавов, и тюркосов. В том месте, где действовал Барток, они уже начали отступать. Через минуту Барток первый сидел уже на пушке, как на подгнетовской кляче. Но прежде чем солдаты успели опомниться, он сидел уже на другой пушке, убив стоящего возле нее второго знаменосца. «Ура, Барток!» — крикнули солдаты. Победа была полная. Подгнетовцы завладели всеми картечницами. Бегущая французская пехота, встретившая по другой стороне пригорка новый прусский полк, сложила оружие. Во время погони Барток отнял еще и третье знамя. Надо было видеть его, когда, залитый кровью, сопя, как кузнечный мех, он спускался теперь с горы, неся на плечах три знамени. Французы! Да плевать теперь он на них хочет! Рядом с ним шел исцарапанный, израненный войтек, и Барток сказал ему: «Ну что ты болтал? Дрянь! И больше ничего. Силы в костях никакой нет. Поцарапали меня и тебя, как котяты. Вот и все. А я как хвачу кого, так он в растяжку. — Кто ж тебя знал, что ты такой храбрый? — ответил Войтык, который видел деяние Бартка и начал смотреть на него совсем другими глазами. Но кто и не видал его деяний? История, весь полк и большинство офицеров. Все смотрели на рослого мужика с удивлением. «Ах, зи ферфлюхте поляки!» — сказал сам майор и дернул его за ухо, а Барток от радости оскалился во весь рот. Когда полк снова стоял у подножия пригорка, майор показал Бартка полковнику, а полковник самому Штейнмицу. Штейнмиц осмотрел знамена, приказал спрятать их, а потом начал осматривать Бартка. «Мой Барток снова вытягивается, как струна, делает честь оружием, а старый генерал смотрит на него и от удовольствия покачивает головой. Наконец он начинает что-то говорить полковнику. Ясно слышится одно слово. «Унтер-офицер». «Цу дум, экселленс», — отвечает майор. «А вот увидим», — говорит его превосходительство и, поворачивая коня, приближается к Бартку. Барток уже не знает, что с ним делается. Вещь в прусской армии неслыханная. Генерал будет разговаривать с рядовым. Его превосходительству гораздо легче. Он знает по-польски. Наконец этот рядовой взял три знамя и две пушки. — Ты откуда? — спрашивает генерал. — Из-под Гнетова, — отвечает Барток. — Хорошо. — Твое имя? — Барток Словик. «Менш», — переводит майор. «Менс», — повторяет Барток. «Ты знаешь, за что дерешься с французами?» «Знаю, превосходительство». «Скажи». Барток начинает заикаться. «Потому что... потому что...» Вдруг слова Войтка, к счастью, приходят ему на память, и он быстро отвечает. — Потому что это такие же немцы, только еще большая погонь. Старое лицо его превосходительства начинает подергиваться, как будто его превосходительство хочет разразиться смехом. Но через минуту его превосходительство обращается к майору и говорит. — Вы были правы. Мой Барток, чрезвычайно довольный собою, все стоит на вытяжку. — Кто выиграл сегодняшнюю битву? — снова спрашивает генерал. — Я, превосходительство! — без колебаний отвечает Барток. Лицо его превосходительства опять начинает подергиваться. «Да — Да-да. — Ты! — Вот тебе награда! Старый воин откалывает железный крест своей груди и пришпиливает его к груди Бартка. Хорошее расположение духа генерала естественным путем отражается на лицах полковника, майоров, капитанов и так далее, вплоть до унтер-офицеров. После объезда генерала полковник со своей стороны дает Бартку 10 талеров, майор 5 и так далее. Все, смеясь, повторяют ему, что битву выиграл он, вследствие чего Барток чувствует себя на седьмом небе. Странное дело, только один Войтык не особенно доволен нашим героем. Вечером, когда они оба сидели у костра, и благородный рот Бартка был набит гороховую колбасою, точно так же, как сама колбаса горохом, Войтык проговорил тоном укоризны. «Уши глубже ты, Барток, посмотрю я на тебя. Ах, как глуп!» «А что?» — спрашивает Барток. «Что же это ты болтал генералу о французах, что они такие же немцы?» «Да ведь ты же сам говорил. Ты должен понимать, генерал-офицеры ведь это немцы. Ну, и что ж из того? Войта хотел было сказать что-то, но запнулся. То, хоть они и немцы, но говорить им это не следовало, потому что это как-то неладно. Да ведь я про французов говорил, а не про них. Эх, если бы... И Войтек вдруг оборвался. Очевидно, он хотел сказать что-то другое, хотел объяснить Бартку, что при немцах нельзя дурно говорить о немцах, но ему не хватило красноречия. Глава пятая. Несколько дней спустя королевско-прусская почта доставила в Подгнётово следующее письмо. «Да будет прославлено имя Господа нашего Иисуса Христа и Его Пречистой Матери! Любезнейшая супруга Магда, что у вас слышно? Хорошо тебе в хате на перине, а я здесь страсть как воюю. Были мы около большой крепости Меца, и была битва. И так я французов жарил, что вся инфантерия и артиллерия удивлялась. И сам генерал удивлялся и сказал, что я выиграл битву и дал мне крест. А теперь меня и офицеры, и унтер-офицеры очень уважают, и по морде бьют мало. Потом мы помаршировали дальше, и была другая баталия. Только я забыл, как это место называется. И я тоже дрался, и четвертое знамя отбил. А одного важного кирасирского полковника повалил наземь и взял в плен. Спалили мы одну деревню. Детям и бабам пощады не давали, и я тоже. Костел сгорел дотла, потому что они католики, и людей погорело немало. А когда наши полки будут отсылать домой, то унтер-офицер советует подать мне рекламацию и остаться в солдатах, потому что на войне только насчет сна плохо, зато питья и еды в волю. Народ богатый. Теперь идем на самого императора, и будет конец войны. А ты смотри за хатой и за франком. А если не будешь смотреть, то я у тебя косы повыдергаю, чтобы ты знала, что я за человек. Да благословит тебя Бог. Бартоломей Словик». Бартку, очевидно, понравилась война, и он стал смотреть на нее, как на свое ремесло. Он приобрел уверенность в себе и теперь в битву шел, как на какую-нибудь работу в Подгнетове. После каждого сражения грудь его украшалась все новыми и новыми крестами и медалями, и хотя унтер-офицером его не сделали, но тем не менее считали первым рядовым в полку. Барток всегда был послушен и обладал слепою храбростью человека, который не сознает окружающей его опасности. Мужество его проистекало не из прежнего источника, из бешенства. Теперь им руководили солдатская практика и уверенность в себе. Кроме того, его непочатая сила легко переносила все труды похода и неудобства. Рядом с ним люди худели, хворали. Только он один оставался неизменным. Только он один дичал все больше и больше и становился все более и более настоящим свирепым прусским солдатом. Теперь он не только бил французов, но и ненавидел их. Он делался солдатом-патриотом и начинал слепо веровать в свое начальство. В следующем письме он писал к Магде. «Войтка разорвала надвое, но для того и война, понимаешь? Он был дурак, когда говорил, что французы — те же немцы. А оказывается, что французы сами по себе, а немцы — наши. Магда думала-думала. И в ответ на эти оба письма отвечала так. «Любезнейший Барток, перед святым алтарем мы обвенчались, чтобы тебя Господь Бог покарал. Сам ты дурак и нехристь, коли ты вместе с немцами бьешь народ православный. Ты не понимаешь, что немцы — лютеране, а ты, католик, им помогаешь. Тебе, лежебоку, война нужна для того, чтобы ничего не делать, а только драться и бить, и других обижать, и в постные дни скоромной лопать, и костелы жечь. Чтоб тебя за это в аду били, коли ты еще хвалишься этим. И валишь всех, кого не попало, и старого, и малого. Помни, баран, то, что в святой нашей вере написано для польского народа от начала века до страшного суда, что Господь Всемогущий не будет иметь милосердия для таких скотов. И воздержись, турка ты этакий, чтобы я головы тебе не разбила. Посылаю тебе 5 талеров, хотя у нас нужда непокрытая, и хозяйство идет плохо. Обнимаю тебя, дражайший муженек. Магда». Мораль, заключающаяся в этом письме, не произвела на Бартка большого впечатления. «Баба служба не понимает, а вмешивается не в свое дело», — думал он и воевал по-старому. Отличался он почти в каждой битве, так что в конце обратил на себя внимание особо еще более высокой, чем генерал Штейнемец. Наконец, когда поредевшие познанские полки отослали назад, вглубь Германии, Барток по совету унтер-офицера подал рекламацию и остался. Таким образом он очутился под Парижем. Письма его дышали презрением к французам. «В каждом сражении они бегут, как зайцы», — писал он к Магде. И он писал правду. Но осада не особенно пришлась ему по вкусу. Под Парижем нужно было по целым дням лежать в траншеях и прислушиваться к грохоту пушек, часто заниматься земляными работами и мокнуть под дождем. К тому же он скучал по своем старом полку. В том, куда его приняли в качестве охотника, его по большей части окружали немцы. По-немецки он знал немного, научился еще на фабрике, но знал кое-как с 5-го на 10-е. Теперь он начал вникать в дело. Однако в полку его называли не иначе, как «Ein polnischer Ochs». И только его кресты и широкая грудь защищали его от особенно оскорбительных шуток. Но мало-помалу, после нескольких битв, он приобрел уважение и новых товарищей и начал мало-помалу сживаться с ними. В конце концов, его считали своим, потому что он целый полк озарял своей славой. Барток счел бы обидою, если бы кто-нибудь назвал его немцем, но для отличия от французов сам себя называл «Ein Deutscher». Он думал, что это дело совсем другого рода, и, кроме того, ему не хотелось казаться хуже, чем все другие. Но вдруг произошел случай, который мог бы заставить Бартка сильно задуматься. Если бы процесс думания вообще не был так труден для его геройского ума. Однажды несколько человек из его полка были высланы против вольных стрелков. Устроили засаду, и вольные стрелки попали в нее. Но на этот раз Барток не увидал тех красных шапок, которые бежали в рассыпную при первых выстрелах. Отряд вольных стрелков состоял из обстрелянных солдат, остатков какого-то полка. Окруженный врагами, этот отряд храбро оборонялся, затем пустил в ход штыки, чтобы пробиться через тесное кольцо немецких солдат. Французы отбивались с таким мужеством, что часть их прорвалась на свободу, остальные не сдавались живьем, зная, какая участь ожидает вольных стрелков. Но все-таки Бартку и его товарищам удалось поймать двух пленников. Вечером их заперли в домике лесника, а утром они должны быть расстреляны. У дверей домика стояла немецкая стража, а Барток находился в самом домике вместе со связанными пленниками. Один из них был уже немолодой человек с седеющими усами и с лицом равнодушным ко всему на свете. Другому нельзя было дать более 20 лет с чем-нибудь. Светлые усики едва пробивались на его лице, скорее напоминающем лицо женщины. «Вот и конец», — сказал младший после долгого молчания. «Пули в лоб? Конец?» Барток дрогнул так, что ружье звякнуло в его руках. Мальчик говорил по-польски. «Мне-то все равно», — утомленным голосом ответил другой. «Ей-богу, все равно. Столько я уже испытал, что сыт по горло». У Бартка под мундиром сердце забилось сильнее. «Слушай», — продолжал старший, — «выхода нет. Если ты боишься, то думай о чем-нибудь другом или ложись спать. Жизнь — это одна сплошная подлость. Ей-богу, все равно». «Мать, мне жаль», — глухо ответил молодой. И, желая подавить свое волнение или обмануть самого себя, он начал свистать, но вдруг остановился и крикнул: «Чтоб меня черт побрал! Я даже и не попрощался с ней». «Значит, ты убежал из дома?» «Да, думал, побьют немцев, познанцам легче». «Я так думал. А теперь...» Старик махнул рукой и тихо прибавил еще что-то, но его слова заглушил шум ветра. Ночь была холодная. Мелкий дождик от времени до времени налетал стремительными порывами, ветер свистал в разбитое окно и, как голодный пес, завывал в трубе. Лампа, высоко прибитая под окном, бросала обильный свет, но сидящий под нею Барток тонул во мраке. И, может быть, хорошо, что пленники не видали его лица. С Бартком творились странные вещи. Сначала его охватило изумление. Он широко вытаращил глаза и старался понять, что говорят пленники. Как же это? И они пришли бить немцев, чтобы познанцам стало легче. И он бил французов, чтобы познанцам стало легче. И их обоих завтра расстреляют. Что это такое? Что ему, бедняге, подумать об этом? А если б ему заговорить с ними? Если он им скажет, что он свой человек, что ему жаль их? И вдруг что-то такое стиснуло его за горло. Да что же он скажет им? Спасет он их, что ли? Тогда и его расстреляют. Ой, беда! Что такое творится с Бартком? Такое горе им овладело, что он не может устоять на месте. И страшная тоска находит на него. Налетела она откуда-то издалека, чуть ли не из-под Гнетова. Голос, незнакомый солдатскому сердцу, голос милосердия, кричит: «Бартек, спаси своих, это свои!» А сердце так рвется домой, к Магде, в Подгнетово, да так рвется, как никогда не рвалось раньше. Довольно с него этой Франции, этой войны, этих сражений. Все слышнее и явственнее звучит этот голос: «Бартек, спаси своих!» Ох, чтоб эта война сквозь землю провалилась! В открытом окне чернеется лес и шумит, как подгнетовские сосны, а в этом шуме все слышится: «Бартек, спаси своих!» Да что же он сделает? В лес убежать с ними, что ли? Все, что вселило в него прусская дисциплина, сразу содрогается в нем. Господи Иисусе Христе! Только крестом и можно прогнать эту мысль. Он, солдат, дезертирует? Никогда! А лес шумит все сильней, ветер свищет все жалостней. Старший пленник вдруг отзывается: «Ветер-то как у нас осенью». «Оставь меня в покой», — подавленным голосом отвечает младший. А через минуту и он начинает повторять: «У нас, о Боже, Боже!» Глубокий вздох сливается со свистом ветра, и затем пленники умолкают. Бартка начинает трясти лихорадка. Плохо, когда человек не отдает себе отчета в своем положении. Барток ничего не украл, а ему кажется, что он украл что-то, и он как будто боится, что его поймают. Ничего ему не угрожает, а тем не менее он боится страшно. Ноги его трясутся, ружье кажется необыкновенно тяжелым, что-то душит его за горло, как приближающееся рыдание. А Магде или о Подгнетове ему хочется плакать. По обоим. Но и этого молодого пленника ему так жаль, что он не может справиться с собою. По временам Бартку кажется, что он спит. В это время непогода на дворе все увеличивается. В завываниях ветра слышатся какие-то странные голоса, какие-то клики, и у Бартка каждый волос встает дыбом под каской. Кажется ему, что где-то там, в мокрых зарослях леса, кто-то стонет и все повторяет: «У нас, у нас, у нас». Барток вздрагивает и ударяет прикладом ружья об пол, чтобы очнуться. Он приходит в себя. Оглядывается. Пленники лежат в углу, лампа мерцает, ветер воет. Все в порядке. Теперь свет обильно падает на лицо пленника. Совсем лицо, как у ребенка или у девушки. Но глаза у него закрыты, и он кажется покойником. С тех пор, как Барток стал Бартком, его никогда не охватывала такая жалость. Именно что-то стискивает его горло. Рыдание готово вырваться из его груди. В это время старший пленник с трудом поворачивается на другой бок и говорит: «Покойной ночи, Владок!» Наступает тишина. Проходит час, а с Бартком творится что-то нехорошее. Ветер наигрывает свою мелодию, как подгнетовский орган. Пленники лежат тихо. Вдруг молодой поднимается и вскрикивает: «Кароль, ты спишь?» «Нет». «Слушай, я боюсь. Думай, что хочешь, а я стану молиться». «Так молись!» «Отче наш, иже на небесех, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое». Рыдания прерывают слова молодого пленника, но все-таки слышен его голос: «Да будет воля Твоя». «О Иисусе!» — плачет что-то в сердце Бартка. «О Иисусе! Нет, он не выдержит дальше. Еще минуту, и он крикнет: «Панич, ведь и я поляк!» А потом через окно в лес, будь что будет. Вдруг за окном раздаются мерные шаги. То патруль, а с ним унтер-офицер. Он пришел сменить стражу. На другой день Барток с утра пьян. На следующий день также. А потом новые атаки, новые стычки. И мне приятно заявить, что наш герой пришел в равновесие. После этой ночи у него осталось только пристрастие к бутылке, в которой всегда можно найти удовольствие, а по временам и забвение. В битвах Барток стал свиреп еще больше, чем прежде, и победа шла по его следам. Глава шестая. Снова прошло несколько месяцев. Весна была уже в полном разгаре. В Подгнетове вишни в садах стояли все обсыпанные цветом, а в полях уже зеленели густые хлеба. Однажды Магда, сидя возле хаты, чистила к обеду мелкий дряной картофель, который скорее годился в пищу скоту, чем людям. До нового хлеба было еще далеко, и нужда понемногу заглядывала в Подгнетово. Видно это было и по лицу Магды, почерневшему и с ясными следами горя. Может быть, чтобы разогнать его, баба, полузакрыв глаза, вытягивала тонким голосом: «Ох, мой ясь на войне пишет ко мне письма, ох, и я к нему, жонка я его бедная». Воробьи на черешнях чирикали так, как бы хотели заглушить ее голос. Она все продолжала свою песню и задумчиво посматривала то на собаку, спящую на солнце, то на дорогу, проходящую мимо хаты, то на тропинку, идущую от дороги через огород в поле. Может быть, Магда потому посматривала на тропинку, что она шла прямо к станции. И Бог дал, что на этот раз она смотрела не напрасно. Вдали показалась какая-то фигура, и баба приложила руку ко лбу, но рассмотреть ничего не могла. Так ослепляло ее солнце. Лыска проснулась, подняла голову, отрывисто вякнула и насторожила уши. До Магды долетели неясные слова какой-то песни. Лыска вскочила на ноги и поплелась к приближающемуся человеку. Магда слегка побледнела. «Барток? Или не Барток?» И она вскочила, да так, что кошелка с картофелем упала на землю. Теперь уже не было никакого сомнения. Баба бросилась вперед и радостно закричала: «Барток! Барток!» «Магда, это я!» — кричал Барток, прикладывая руку к губам и ускоряя ход. Он отворил ворота, зацепился о засов, чуть не свалился на землю и попал в объятия жены. Баба затрещала: «А я думала, что ты уж не вернешься, думала, убили его. Ну-ка, покажись, дай насмотреться на тебя, похудел-то как. О, Господи ты, Боже мой! Ах ты, миленький мой, вернулся, вернулся!» Она то отнимала руки от его шеи, то вновь обнимала его. «Вернулся, слава тебе, Господи! Барток ты мой миленький! Ну что, пойдем в хату. Франок в школе, немец учит детей, мальчишка здоров. Глазенки у него, как у тебя. Ох, пора тебе было вернуться. Туго приходилось без тебя. Хата чуть не развалилась. А с сеном сколько хлопот было. Ну, а ты как, здоров? Вот радость-то, радость. Бог тебя сохранил. Пойдем в хату. А я-то смотрю, Барток или не Барток? А это что?» Магда только теперь заметила длинный шрам, тянувшийся через все лицо Бартка от левого виска до бороды. «Ничего, кирасир меня мазнул. Ну, да и я его тоже. В больнице был». «И худ ты, как смерть». «Руй», — сказал Барток. Действительно, он был худ, черен, весь оборван. Настоящий победитель. Кроме того, он едва держался на ногах. «Да ты пьян, что ли?» «Слаб еще». Он был слаб, это верно. Но, кроме того, и пьян, потому что после его болезни достаточно было одной рюмки, чтобы у него закружилась голова. А на станции он выпил 4. Зато вид у него был, как у настоящего победителя. Такого вида у него прежде не бывало. «Руй», — повторил он, — «мы окончили крик, теперь я барин, понимаешь? А это видишь?» — он рукой указал на кресты и медали. «Знаешь, что это такое, а? Линкс, рехц, хой, что? Сено, солома, солома, сено. Хальт!» Последний «Хальт!» он крикнул так пронзительно, что баба отскочила на несколько шагов. — Да ты ошалел, что ли? — Как поживаешь, Магда? — Как поживаешь, — говорят тебе. — А по-французски умеешь, дура? — Мусью, мусью. Кто мусью? — Я мусью. Понимаешь? — Бартек, что с тобой? — А тебе что за дело? — Вас, Дон Дине, понимаешь? На лбу Магды начинала собираться туча. «По-каковски ты болтаешь? Или разучился по-польски? Говори как следует. Давай мне есть. Иди в хату!» Всякая команда производила на Бартка такое впечатление, которому он не мог противиться. И теперь, услышав «иди», он выпрямился, вытянул руки по швам, сделал полоборота и замаршировал в указанном направлении. Только на пороге он остыл немного и с недоумением начал смотреть на Магду.